Глава 1. Прощай, остров храмов. До наступления рассвета оставался час. Я, перепрыгивая с ветки на ветку, прислушивалась к любому хрусту, разносившемуся в лесу. Хоть глаза и привыкли к темноте, многие вещи все еще были недоступны восприятию. Тени деревьев словно ожили, играя с моим разумом, а инстинкт выживания включился на полную мощность. Ответ очевиден. Либо я, либо они. Наконец-то, я обнаружила их раньше, чем они обнаружили меня. Три светлых пятна проскользнули с краю, довольно быстро и незаметно для обычного человека, но недостаточно быстро для меня. Прицелившись из рогатки, что сделала сама, я отправила в полет сразу три шарообразных снаряда. Бах, бах, бах. Прямое попадание. А нет, завопил детский голос. Салатовый. Опять, только не он. Я же красный. Ну, хоть не черный, как вчера, произнес другой мальчишка. О, сегодня я фиолетовый. Это редкость, хихикал третий. Малявки, вам еще учиться и учиться, смеялась я, выходя из своего укрытия. Передо мной стояло три лысых мальчика 10 лет в красно-белых рясах. Голова каждого была выпачкана в краске, которую было чертовски трудно вымыть. Уж я-то знаю, это было мое правило. Через полгода, как я стала на острове храмов адептом, каждый день на мою жизнь покушались. Причем с такими изощренными фантазиями, от которых даже у самого безжалостного маньяка волосы на голове дыбом бы встали. Наверное, из-за этого эти монахи и бреются на лысо. В это время я решила им мстить. Сделала по рецепту усоп по особые шарики с жидкой краской, а после в каждого, кто посмел напасть на меня и проиграть, я выстреливала снарядом, покрывавшим их лысину краской. Адепты ругались, злились, угрожали, жаловались, но мастер 12-го храма лишь пожимал плечами и говорил: «Старайтесь лучше». В итоге, это стало для меня чуть ли не самой любимой игрой, так как особенно часто меня атаковали ночью, когда все думали, что я сплю. Хы, наивные. По сути дела было только одно время, когда меня никто не трогал. Это время, когда все выходили на гору и любовались рассветом, но я же выходила на гору и любовалась на свои труды. Головы везде лысые, головы красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. Раскрашенные яйца. Обожаю любоваться рассветом. За эти 2 года еще ни разу не пропустила его. Вот только теперь я залазила на гору выше всех и ржала, не скрывая издевательских нот. Но сегодня особый рассвет. Мой последний рассвет на этом острове. Ну что, малявки, готовы? Я посмотрела на мальчиков, что пытались стереть краску с лысин. Однако с каждым движением краска только еще сильнее въедалась в кожу. Хвостик, орех, ворчун. Да. «Картошка-сан», — отозвались мальчишки. «За это время я также каждому придумала имя. Мастера готовы были меня за это убить. В сущности, этим они и занимались. Как я могла посметь дать имена их адептам? Но мне было все равно. Я давала имена каждому адепту, у кого его не было. Мне так проще. Тяжело разговаривать с человеком в стиле: «Эй, адепт, а помнишь, как мы с адептом и еще с другим адептом зависли у очередного адепта? Жуть какая-то получается». Хотя мастера меня уговаривали, просили, умоляли прекратить это безобразие, но в итоге сдались и сами стали обращаться к ребятам, используя эти имена. «Ладно, направляемся на гору», — сказала я. «Скоро рассвет. Хочу лицезреть результат своих трудов. Сегодня особый день. Особый, потому что вы нас покидаете, картошка-сан?» — спросил хвостик с красной головой. «И не только», — улыбнулась я мальчишке. «Сегодня ночью меня пытались убить все мастера». «Что?» — воскликнули парни. «Это же значит, что они...» «Да», — смеялась я в голос. «Их тыквы тоже крашеные». «Ха-ха-ха». Мальчишки присоединились к моему смеху, хватаясь за животы. «Картошка-сан, когда я вырасту, то тоже хочу стать пиратом, как и вы», — неожиданно сказал орех, что с фиолетовой головой. «Вот как», — улыбнулась я мальчишке. «Только смотри 9-му это не говори, а то он мне из задницы все волосы повыдергивает». Дети вновь засмеялись. «Но картошка-сан», хихикая, произнес ворчун с зеленой головой, «у вас же договор насчет волос, он их не трогает». «Так это на голове, а про зад мы как-то не уточняли». Мальчики так засмеялись, что хвостик неожиданно икать начал. Так мы, смеясь, дошли до горы, где практически все собрались и заняли свои места. Я, естественно, села выше всех. «Лепота, а», с наслаждением произнесла я, смотря на разноцветные головы. «Но стоп, кажется, кого-то не хватает». Я закрыла глаза и, использовав волю, прислушалась к голосам острова храмов. Я слышала и знала о каждом живом существе, что находился тут. Птицы, звери, даже рыбы, все были как на ладони. Благодаря этому мне не составило труда узнать, что 8 монахов все же решили нарушить свое собственное правило и атаковать меня во время рассвета. Атаковать во время традиционного любования? Да как вы посмели? Что ж, сами виноваты. Буквально за секунду до того, как адепты выпрыгнули из своих укрытий и попытались нанести удар мечами, я применила королевскую волю. Это больше похоже на то, словно из груди вырывается невидимая удушающая волна, контролируя которую можно использовать как оружие. Волна воли была не сильной, однако ближайшие 5 минут эти ребята будут то и дело, что лежать на земле и пузыри пускать. Все знали, что только что произошло, но никто даже не повернулся в нашу сторону. Смотря на первые лучи солнца, я понимала, что буду скучать по этому месту. Как ни крути, а тут довольно красиво. 2 года, проведенные тут, не были простыми. Первый год так вообще был подобен аду, но со временем я привыкла к этой жизни, и некоторые моменты мне стали даже нравиться. Помню, как в первые же месяцы, проведенные на острове, у меня появилась гениальная идея открыть все двери в своей кладовой и завладеть всеми способностями, что скопились у меня в сознании. Однако, бой с монстрами приводил лишь к тому, что мое тело покрывалось довольно серьезными ранами. Результат был никакой. 9-й, что всегда занимался моим лечением, как-то спросил меня о том, что я делаю. Как оказалось, ему довелось видеть, что во время медитации на мне неожиданно появлялись глубокие раны, в то время как никого из адептов и поблизости-то не было. Пришлось рассказать ему о моей способности безымянного фрукта. «Проклятый фрукт, значит», — задумчиво произнес 9-й, обматывая бинтами мою ногу. «Я переговорю с мастерами по этому поводу, а ты пока поправляйся». Позже, когда мои раны окончательно исцелились, 9-й позвал меня в тренировочный зал. Рядом с нами никого не было, и я по привычке ожидала, что он мне покажет какую-нибудь из техник или стиль боя, но заместо этого старик затащил в комнату огромную тележку с черными шарами. С виду казалось, что это обычные шарики, может быть из черного стекла или дерева, размером около метра. Что он собирается ими делать? «Я буду кидать тебе эти шары, а ты должна всеми силами удержать их на весу, хорошо? Если хоть один шар упадет, ты проиграла». «Так это игра?» – не понимала я. «Ладно, давайте». 9-й с легкостью взял один шар и, словно это был воздушный мячик, кинул мне. Однако, как только я поймала его, то поняла, что сильно ошибалась. «Что, черт возьми, это за материал? Чугун, сталь, черт, тяжелый, очень тяжелый». «Че, что это?» «Металлические шары», — ответил старик. «Для тренировок, конечно. Один шар весит около 5 тонн. Готовься, я кидаю второй». «Черт!» Вырвалось у меня, и я перекатила шар на левую руку, в то время как правой пыталась поймать второй шар. «Ух-ху-ху! Тяжело! Но он у меня в руках, оба шара, и не упали. Я молодец!» «Хорошо», — довольно произнес 9-й. «Готовься, я кину 3-й шар». «Что? Подождите!» — воскликнула я, понимая, что 3-й мне уже и ловить-то нечем. «Как я его удержу? Зубами, что ли?» Старик словно не расслышал моих слов и, взяв 3-й шар, кинул его в мою сторону. Естественно, ухватить его было нечем, и все шары, в том числе и я, разлетелись в разные стороны по залу. «Черт, я же просила!» Злилась я. «Почему ты не смогла удержать 3-й шар?» Спокойно спросил старик. «Потому что у меня только 2 руки. Может, если бы шары были поменьше, то было бы легче, но они неудобные в обхвате. А теперь послушай меня, картошка. Эти шары, как способности дьявольских фруктов. 2 ты еще можешь удержать и контролировать, но если появится 3-й, то твой баланс нарушится. Это совсем другое». Не сдавалась я. «Как вы можете сравнивать подобные вещи? Раз у меня есть кладовая с монстрами, то это значит, что я могу их всех одолеть». «Можешь», — согласился старик. «Но что после этого будет с тобой?» «Я собирал информацию и узнал довольно многое о безымянном фрукте. То, что ты используешь способность стихии воздуха и огня, лишь побочный эффект». «Побочный эффект? Мне хотелось взять один из этих металлических шаров и швырнуть 9-му в голову. Да я только и жива благодаря им. Это побочный эффект», — не уступал старик. «Ошибка, воровство, копия называй как хочешь, суть не изменится. Способности твоего фрукта ты так до конца и не раскрыла. Чему я удивлен? Способность моего фрукта — исполнять желания. Вот и все. Исполнять желания так, чтобы в результате хозяин фрукта погиб, уточнил девятый. Но ты до сих пор жива, значит, загадала нужное желание, пожалуй, я плечами. Нет, покачал головой старик, твое хранилище монстров рано или поздно даст сбой, и тогда тебя ничего уже не спасет. Уверен, что у тебя были такие случаи, когда одна из дверей открывалась сама или ломалась, ведь так, я смущенно кивнула. Вот об этом и речь, ты должна научиться избавляться от монстров, не принимая способность новых фруктов. И как мне это сделать? Устало спросила я. У меня есть пара идей. На лице старика появилась довольно двусмысленная улыбка. Так, мне уже страшно. В тренировочный зал вошел десятый. Это был высокий старик с кучерявой бородой. Он вечно осматривался по сторонам и хихикал, напоминая безумца. Десятый, не понимала я. Десятый является владельцем дьявольского фрукта и сейчас применит его на тебе. Я тут же встала в боевую позу, ожидая атаки. Не стоит сопротивляться, это ради твоего же блага. А чем вы? Не понимала я, посмотрев на девятого, и в эту же секунду десятый вытянул в мою сторону ладони и прокричал. Ретро-ретро-луч, шта? Не поняла я, но было уже поздно. Я замерла. Стоп, это чем-то напоминает Нора-Нора-луч. Таким обладал пират Фокси, с которым мы играли раздачу Диви. Неужели и десятый обладает подобной силой? Разве возможно, чтобы у двух людей была одна и та же способность? Нет. Тогда почему я замерла? Нет, я не замерла, однако не могу пошевелиться. Мое тело, оно стало плоским и черно-белым. Что за? Я словно стала старой фотографией. Я... Помогите. Я фотография. Способность ретро-ретро-фрукта заключается в том, чтобы делать черно-белые фотографии из любого, кто попадает под луч, объяснил девятый, подходя ко мне вплотную. Теперь ты лишь фотография, но все видишь и слышишь. Черт возьми, и как мне выбраться? С какого бока мне это должно принести благо? Эй, верните меня в мое обычное состояние. Я не хочу быть всю жизнь плоской, так и еще черно-белой. Эй, ладно, вздохнул девятый. Думаю, она поняла. Верни ей прежний вид. Десятый вновь направил в мою сторону ладони и произнес. Ретро-ретро-луч. Я вернулась в свое обычное состояние, громко задышав. Да вы ха-а совсем ха-а, озверели, кричал я, приходя в себя, хотя бы, предупредили, хи-хи-хи, смеялся десятый. Картошка, комната со способностью ретро-ретро-фрукта появилась у тебя, спросил девятый. Да, ответила я, наконец-то отдышавшись, я слышала, как создалась дверь. Понятно, кивнул старик, теперь садись, начни медитировать и найди эту дверь. Мне все еще не были понятны цели девятого. Что он хочет, чтобы я убила монстра ретро-ретро-фрукта? Даже если я это и сделаю, то максимум, что произойдет, это появится новая способность, которая мне не приглянулась. В любом случае, я сделала так, как мне велели и, оказавшись в кладовой, отыскала нужную дверь. Я на месте, сказала я. Что дальше? Попробуй поглотить способность фрукта, не убивая монстра, услышала я голос девятого. Что, вы предлагаете мне съесть его? Воскликнула я. Теперь вся эта затея начинала казаться одним сплошным безумием. Как я, по-вашему, съем монстра, не убив его при этом? Я не прошу тебя есть его. Поправил девятый. Я прошу поглотить. Да какая разница? Мне это уже стало надоедать. Послушай, картошка, все это пространство создал твой безымянный фрукт. Однако фрукт является частью тебя самой. Сосредоточься. Измени правила своей кладовой так, как ты этого сама пожелаешь. Изменить правила, а разве это возможно, как мне это сделать? Для начала, успокойся, тут тот же принцип, что и с волей. Ты должна отбросить в сторону все свои эмоции и возмущения, после сосредоточиться на чем-то одном, советовал девятый, а потом тихонько добавил. Но, зная твою эмоциональность, думаю, тебе это дастся трудно. Ох, ну извините меня за то, что я творческая личность и умею чувствовать. Злилась я, но тут же постаралась взять себя в руки. Отбросить в сторону все эмоции и сосредоточиться, значит, легко сказать. Мысли бушуют в голове, словно сотни светлячков, сменяя одну за другой. Ладно, попробую успокоиться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Все стало более медленным и обыденным. Спокойствие. Если девятый прав, то я смогу управлять этим миром. Главное представить то, что подвластно мне. Что же мне по силам? Я неплохо рисую. Может представить мастерскую? Там я смогла бы делать то, что мне больше всего нравится, рисовать. Хотя сейчас совсем не до этого. Мне нужно поглотить монстра, но я до сих пор не придумала, Как это сделать? Первая мысль – есть. С другой стороны, а почему нет? Мир вокруг меня начал расплываться, словно тающий шоколад под лучами палящего солнца. Получается, удивительно. Так, чтобы мне представить, для начала, они должны быть поменьше. Двери словно по команде стали уменьшаться в размерах. Отлично, а теперь мне нужна более удобная форма. Может, коробочки? Маленькие коробочки с замком. О, получилось. Передо мной лежала небольшая темно-коричневая коробочка с железным замочком и вставленным туда ключом. Повернув ключ и открыв крышку, я обнаружила черно-белую фотографию с изображением дьявольского фрукта. Ну, фотографию я смогу проглотить. Недолго думая, я сложила листок напополам несколько раз и, положив в рот, проглотила. Так вроде никаких изменений не ощущаю. Я открыла глаза, вернувшись в реальность. «МС», сказала я неуверенно. «Что-нибудь чувствуешь?» Тут же спросил девятый. Десятый тем временем подошел к металлическим шарам и стал жонглировать ими, словно яблоками, подкидывая их все выше и выше. «Хвастун, ты имеешь в виду море силы, могущество и бесконечное разнообразие новых техник?» «Нет, ничего подобного. Ты можешь использовать ретро-ретро-луч?» Я встала и сделала попытку, повторив абсолютно все движения десятого. «Ничего не получилось. Хорошо, что ж, тогда, десятый, прошу». Десятый отвлекся от своих игр и посмотрел в нашу сторону, а именно на меня. «А нет», произнесла я, понимая, что сейчас вновь стану черно-белым фото. «Ретро-ретро-луч», крикнул десятый, направляя свою способность в мою сторону. Я рефлекторно зажмурилась и приготовилась к «ничего не произошло». «Ха, я все еще цветная и не плоская. Ура, как это? Что же это получается?» Удивлялась я. «Это получается, что у тебя теперь иммунитет к способностям десятого», улыбался девятый. «Ты их не сможешь использовать, но и они тебе ничего не сделают». «Круто!» – воскликнула я, понимая, что это дает огромный спектр тактических возможностей. Однако в этот же вечер я поняла, что за каждый иммунитет нужно расплачиваться физически. Мне стало так плохо, что я буквально встать на ноги не могла. Тяжелое отравление. Целую неделю я пролежала в обнимку с унитазом и проклинала тот день, когда девятый предложил мне поглотить способность. Так ужасно я себя еще никогда не чувствовала. Я ненавидела всех, и девятого, и остальных мастеров, и дьявольские фрукты, и людей во всем мире в целом. Однако я смогла понять, что за каждый иммунитет придется расплачиваться, поэтому даже с этим нужно быть осторожным. За эти 2 года я смогла поглотить лишь несколько способностей, и чем мощнее способность, тем хуже я себя чувствовала. Иногда доходило до того, что я буквально балансировала между миром мертвых и живых. Такое даже врагу не пожелаешь. Но теперь я с уверенностью могу сказать, что готова к новому миру. «Картошка». Мои мысли прервал девятый, что, закончив любоваться рассветом, подошел ко мне. На его лысине красовалась лиловая краска. «Это я нарочно. Все приготовления завершены. Иди к себе и собирай вещи. Мы будем ждать тебя на вершине вулкана». «Поняла», кивнула я и, растворившись в воздухе, полетела в сторону девятого храма, в котором я теперь жила. Со временем там мне выделили комнату. Небольшая, но моя. В ней имелось все, что было необходимо для отдыха. Кровать, письменный стол, шкаф для одежды, высокое зеркало. Больше мне ничего и не надо было. Я открыла шкаф и стала доставать свои вещи. С одеждой тут, конечно, вначале был разговор короткий. Красно-белая ряса и все. Однако на мне эти правила и оборвались. Во-первых, я сменила цвет одежды и окончательно перешла на черный. Во-вторых, моя одежда стала более откровенной. Взглянув в зеркальное отражение, я увидела высокую улыбающуюся девушку. Прошло всего 2 года, но я довольно сильно изменилась, и физически, и духовно. Сейчас на мне был черный обтягивающий топ, без бретелек, с виду напоминающий корсет на шнуровке, черные обтягивающие брюки и черные сапоги на высокой и прочной подошве. Каблук практически отсутствовал. Здесь мне была необходима прочность и уверенность, что вещь не износится через 2-3 дня, пока я буду убегать от монахов. Согласно, одежда сильно отличается от той, что я носила 2 года назад. Слишком откровенно и эротично, но так и было задумано. Используя свою женственность, я сотни раз спасалась от смерти, так как у каждого монаха возникала хотя бы 1 доля секунды замешательства, чтобы убить меня. Честно ли это? Естественно, нет. Но я пират, а еще и жить хочу. Также имелась еще 1 вещь в моем гардеробе, без которой я даже редко спать ложилась, это перчатки. Высокие черные перчатки, что заканчивались выше локтя, но с открытыми пальцами. Этими перчатками я прятала широкие кольцевидные шрамы от ожогов, что размещались чуть ниже локтей. Шрамы у меня больше не болели, однако порой, когда я смотрела на них, то вспоминала весь ужас, пережитый в Маринфорде, и понимала, ради чего осталась на острове храмов. Помню, что как только я прибыла на остров и показала их девятому, то тот в этот же день начал пичкать меня различными чаями и травяными сборами собственного приготовления словно на убой. Однако, должна признать, что эти его травки и корешки действовали просто потрясающе. Мое тело окрепло и подтянулось, в нужных местах округлилось, а костная структура стала прочнее камня. Да и волосы на этих чаях выросли так, что теперь мне все время приходится заплетать их в конский хвост, но они все равно оставались ниже бедер. Сначала хотела подстригать их, слишком длинные, но когда ты видишь каждый день одни лысины, начинаешь ценить и беречь то, что у тебя есть. Я подошла к небольшому столику, что стоял у зеркала, и взяла оттуда аккуратно лежавшее большое серебряное кольцо, что являлось моей сережкой. Дырочка в ухе так и не затянулась, поэтому почему бы и не использовать это. Надев сережку и перекинув сумку с вещами через плечо, я вновь осмотрела свою бывшую комнату. Мне было здесь неплохо. Возможно, когда-нибудь я вернусь на этот остров, чтобы дожить свой век в спокойствии, но сейчас в путь. Я стояла перед огромным жерлом вулкана, из которого шел удушающий пар. Вонь стояла страшная. Тухлые яйца не мой любимый аромат. Проводить меня пришли все монахи. Некоторые адепты плакали и просили не забывать, другие смеялись и желали всего наилучшего, третьи обещали стать сильнее и что сами прыгнут в жерло вулкана. Мастера стояли прямо рядом со мной. На их лицах ничего невозможно было понять, никаких эмоций. Вперед вышел девятый. «Картошка, ты была потрясающим учеником, о котором мечтает каждый учитель», — начал он, после чего вынул из рукава длинный сверток и, поклонившись, протянул мне. «Прими это в знак нашего почтения и уважения. Мы хотим, чтобы о нас остались хорошие воспоминания». Я с удивлением взяла сверток и размотала его. «Не может быть это же», — ахнула я, понимая, что там, в моих руках были мои новые черные ножны для меча, что я всегда носила с собой. Они идеально подходили к клинку. Черные, играючи переливаясь на солнце, с изображением парящего серебряного дракона в восточном стиле, что держал в лапах сияющую звезду. Ножны сделаны из стали лучшего качества, такой же, что и сама ночная звезда. «В минуты опасности ты также сможешь использовать их как оружие», — говорил девятый. «Мы счастливы, что повстречали тебя. Ты определенно стала одной из нас. Спасибо вам», — сказала я и поклонилась. «Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Ох, глупенькая», — воскликнул, рыдая. Пятый побежал меня обнимать. «Будь осторожна, и знай, что бы ни случилось, остров храмов, твой дом, мы всегда примем тебя». «Спасибо, пятый», — прошептала я мужику на ухо и также обняла. За это время мы с ним неплохо поладили. Оказывается, он вполне себе интересный человек с тонкой и чувствительной натурой. Конечно, вначале он больше всех хотел меня убить и попыток предпринимал больше, но все-то уже осталось в прошлом. «Мы собрали тебе в дорогу несколько вещей», — сказал первый, подходя к нам и протягивая огромный рюкзак. «Тут, наверное, тонны три. Немного вещей, тут еда, вода и вещи первой необходимости на все случаи жизни». «Хех, спасибо», — засмеялась я и надела рюкзак. «Теперь такие вещи не казались мне тяжелыми». Первый также обнял меня. «Эх, собутыльник из него, конечно, довольно слабоватый, но веселый. Все...» Прервал нас старческий голос двенадцатого. «Если каждый из нас будет прощаться и провожать картошку, то мы так и до вечера не справимся. Отправляйся в путь, милая. Куда ты теперь?» «На архипелаг Сабади», — усмехнулась я. «Еще увидимся, яйцеголовые». С этими словами я показала язык и прыгнула в жерло вулкана. Закрыв глаза, я сосредоточилась на образе высоких деревьев, из которых исходят мыльные пузыри. Чем сильнее будет мой образ, тем больше вероятность того, что я телепортируюсь в нужное место. «Ребята, я иду к вам. Я-а-а, хрясь, ой, бум, бам, быдыщ, чпок, есть, я приземлилась. Черт, а это больно». С какого-то перепугу, я оказалась в небе над островом и упала на землю словно камень. Так, с приземлениями нужно еще поработать. Так, проверка целостности конечностей. Руки, целы. Ноги, целы. Волосы, целы. Папа, как орешек. Отлично, теперь можно двигаться дальше. Так, и в какой это я сейчас роще? О, 10. Бар Шакти вроде в 13. Так, у меня еще где-то библикарта была, ага, вот она. О, мне в ту сторону, отлично, идем. Поправив огромный рюкзак на плечах, я прогулочным шагом направилась к назначенной цели. Однако по пути я стала замечать довольно интересные вещи. Практически на каждом дереве имелись две любопытные листовки. Набор в команду пиратов соломенной шляпы и Саул Кинг дает очередной фантастический концерт на архипелаге Сабади. Так, с новым набором в команду я вообще ничего не поняла, но Саул Кинг, Брук стал звездой, ничего себе. На острове храмов я редко читала газеты, поэтому совершенно не знаю того, что сейчас творится в мире. Возможно ли такое, что Брук не захочет возвращаться в команду? Он стал популярен. Хех. Хотя, если это ему принесет счастье, я не буду удерживать его. Интересно, как все остальные изменились. Наверное, стали сильнее. Зазалиловый демон стоимостью 400 миллионов белли обнаружено. Приказ уничтожить цель. Послышалось над головой. А, с непониманием посмотрела я в сторону электронного голоса и увидела стоящего над собой киборга-пацифисту. Ой, да ладно. Кума открыл рот, заряжая снаряд лазерного луча, что должен выстрелить в мою сторону, но я не дала ему это сделать. Просто вытянув руку в сторону лица киборга, я выстрелила небольшой взрывающей сферой, но достаточно мощной, чтобы от головы киборга остались одни угольки и воспоминания. «Ну и ну», — задумчиво произнесла я, смотря на дымящегося пацифиста. «Что он там сказал? 400 миллионов белли? Ничего себе! А я и не знала. Я пробиралась сквозь рощи, но до того момента, как я наконец-то оказалась в нужном баре, мне еще пару раз повстречались киборги. Чего-то их тут многовато, не случилось ли чего?» Постучавшись, я зашла в бар, где у стойки тут же увидела Шакти и сидящего за столом Рейли, что читал газету и попивал ром. «За-за!» — воскликнули они радостно. «С возвращением, ребята!» Я тут же сняла рюкзак, оставив его на улице, так как в здание он не влезал, и обняла каждого. «Как я рада вас видеть!» «Ты пятая!» — усмехнулась Шакти. «Фрэнки, Зара, нами и Усопп уже на острове. Правда? Класс! Вот бы их быстрее увидеть! Они, наверное, сильно изменились и выросли», — улыбалась я, присаживаясь за один стол с Рейли. «Ты тоже изменилась», — улыбнулся Рейли, протягивая в мою сторону наполненный стакан рома. «Причем не только внешне. Хах, ну это да», — смущенно отмахнулась я. «Теперь мне сам черт не страшен. И еще, я посмотрела на Шакти. Похоже, я не пятая, а шестая. Луффи также на острове. Я его чувствую». «Вот как?» — темноволосая женщина закурила новую сигару и с интересом перевела взгляд с меня на Рейли. «Все же удивительная у них связь». «Да», — согласился старик. «Во время тренировок Луффи каждый день прислушивался к ней, отслеживая, в порядке ли ты. Как и я, пожалуй, я плечами. Но вы говорите, что еще четверо уже на острове. Где же они?» Фрэнки прибыл первым и тут же направился к кораблю. «Он, кстати, сейчас в 41 роще. Там, где мы его и оставили», — с облегчением вздохнула я, делая глоток рома. «Хаэм, неплохо. Я так волновалась за корабль. 2 года для судна без хозяев — все же не маленький срок. Об этом побеспокоились всадники летучих рыб», — сказал Рейли. «Корабль я покрыл смолой, так что вы хоть сейчас можете отправляться на остров русалок». «Спасибо, Рейли. И не только за корабль, но и вообще за все», — искренне поблагодарила я. Мужчина ничего не сказал, лишь улыбнулся, однако в его глазах я обнаружила блеск радости. «Значит, Фрэнки уже на Санне. Думаю, тоже туда направлюсь. Нужно отнести свои вещи, да и ребят, надеюсь, по пути встречу». «Хорошо», — кивнул Рейли. «Мы передадим остальным, что ты также на Сабади», — сказала Шакти. После этих слов я допила свою порцию рома и, прихватив рюкзак, направилась в 41 рощу к нашему кораблю, к нашему дому. Глава 2. Встреча. До 41 рощи я добралась довольно быстро, хотя по пути мне встретились очередные пацифисты. Они словно кого-то выискивали. Не нас ли случаем? В любом случае, те, кого я встретила, больше не принесут никому проблем. Однако, если киборги правительства тут, то должны быть неподалеку и сами дозорные. Чувствует моя интуиция, что приближается заварушка. Санни предстал передо мной во всей своей красе. С кораблем все было в порядке, если не считать странного прозрачного покрытия вдоль всего судна, что напоминало плотное желе. Прозвучало негромкое бормотание, и на палубу кто-то вышел. «Ау, вы только гляньте, к Кто это? Это же та самая красотка-куколка. Прозвучал знакомый голос нашего киборга. К краю борта подошел Фрэнки, и я смогла увидеть его во всей красе. Черт возьми, Фрэнки, ты обновил свое тело, воскликнула я. Руки киборга были просто огромными. Шарообразные плечи, на которых числилась надпись BF-37, квадратные металлические руки от локтя до запястья, со звездой в центре и красные ладони, да такие мощные, что он вряд ли спокойно чашку с чаем взять сможет. Но, черт, это так круто смотрится. О, а еще он прическу изменил, подстригся, что нравится, довольно заметил Фрэнки, вставая в позу. Ты тоже похорошела, и волосы подросли, и грудь кхе-кхе, в смысле, все просто супер. Хе-хе, засмеялась я, запрыгивая на борт и крепко обнимая киборга. Слышала, ты пришел раньше всех, остальные в каютах, я по всем так соскучилась. А я-то как, воскликнул Фрэнки и тут же начал рыдать. Я как прочел в газете о твоей смерти, уа-а-а. Но я верил, я знал, что это неправда, уа-а-а. Эх, как хорошо, что Фрэнки не изменил своей ранимой натуре. Мне этого не хватало. В газете писали, что я мертва, удивилась я. Надо же, и откуда у них такая информация? Ну да ладно, так, где все? Я уже виделась с Рейли и Шакки. Они сказали, что усоп, нами и Зара уже на свободе. Зара отправился на рыбалку, сказал Фрэнки. Я остался тут, чтобы пополнить запасы колы. Нами направилась по магазинам, а усоп, кажется, с ней пошел. Понятно, улыбнулась я, снимая с плеч рюкзак и ставя его на палубе около стенки. Хочу всех увидеть. Луффи уже тоже на острове, но я еще с ним не виделась. О, капитан прибыл. Круто, усмехнулся киборг. Когда все соберемся, я вам столько всего расскажу. Вы не поверите, где я провел отпуск. Ха-ха-ха, думаю, каждому будет, что рассказать. Кстати, могу я тебя попросить кое-что добавить на нашем корабле? Хм, конечно, куколка. Я же ваш суперский плотник. Ау, Фрэнки явно был доволен, что сможет внести какие-то изменения на корабле уже сейчас. Можешь на крыше спортзала установить и закрепить шезлонг? Этой просьбы парень не ожидал. Хм, а зачем? Смущенно спросил Фрэнки, склонив голову на бок и хлопая глазами. Это будет мое пиратское сиденье. Ну, ты прям как наш капитан. Засмеялся киборг и направился в сторону нижних кают. Ладно, все будет сделано на высшем уровне. Доверься братану. Спасибо, Фрэнки. Крикнула я ему вдогонку и вернулась обратно в рощу. Хочу всех увидеть, не могу больше ждать. Гуляя по рощам, я то и дело что замечала новые пиратские лица. Похоже, пиратам теперь здесь стало комфортно. Кто-то дрался, кто-то смеялся и веселился, распевая ром. Что тут скажешь, бардак, смотри куда прешь, идиот. Услышала я гнусавый голос, что доносился дальше по улице. Что это там, не видишь что ли, кто я? А, я Рана Азара, охотник на пиратов. Если что не так, то быстро кишки выпущу. Зара, судя по голосу, я бы его точно не узнала. И манера речи он изменился. Зара, позвала я, пробираясь сквозь толпу, и наконец вышла на место, где один пухлый парень, с крашенными зелеными волосами и с тремя мечами на поясе, пинал какого-то старика, что в ужасе свернулся калачиком. Это не Зара. Рядом с лже-Зара стоял высокий и тощий парень с пушистыми блондинистыми волосами, прикрывающими левый глаз, а я черная нога Санджи. Смеялся тощий, тоже пиная старика. И только попробуйте сказать что-нибудь не так, наш капитан, Мугивара Луффи, быстро всех вас уделает. Что тут происходит? Что это за шуты? Эй, Зара, Санджи, окликнула я лжецов и, недолго думая, использовала на них королевскую волю. Парни тут же грохнулись на землю с пеной у рта. Это будет им уроком. Да уж, если есть лже-Зара и лже-Санджи, то должны быть и другие интересные личности. Забавно. Эй, ты! Прозвучал громкий и глухой голос над ухом. Да, я к тебе обращаюсь. Меня резко развернули, и я предстала перед огромной мускулистой женщиной в 2 метра ростом. У нее были черные волосы, огромная широкая серая рубаха, меч на поясе и лиловые линзы на глазах. Дайте я угадаю, чьи это лже, Чоппера, хех, это ты сделала с моими накома, орала женщина, потирая руки. Да ты знаешь, что я с тобой сделаю, да ты знаешь, кто я Зазалиловый демон. Ужас, что пронесся по Маринфорду 2 года назад, сестра Мугивары Луффи, за меня дают 400 миллионов белли. Ну ладно, протянула я, делая вид, что соглашаюсь. Окружавшие нас люди в страхе отошли от женщины. Извините, я, пожалуй, пойду. «Никуда ты не пойдешь, милочка», — прогремела женщина и занесла кулак, с целью снести мне голову. Я могла увернуться, тут и воля не нужна, чтобы предугадать ее действия. Я замерла на месте, покрыв свое тело невидимой броней. Прозвучал звонкий дон, а после крики и вопли от боли о чьей-то сломавшейся руки. «Эх, странные нынче люди пошли», — вздохнула я. Ошарашенные люди не отрывали взгляда от орущей женщины, что позволило мне уйти с улицы незаметно. Покружив еще немного в рощах, я уже стала думать, что никого из своих не встречу и мне стоит вернуться к себе на корабль, как вдруг почувствовала огромную силу. Рядом проходил человек довольно опасный. Кто это? Если мне с ним придется сражаться, то это может затянуться надолго. Так он не один. С ним кто-то идет. Еще один довольно серьезный противник. Да кто это? Я думала, что на архипелаге не осталось никого из адмиралов. Хотя один из них мечник. В этом я уверена. Дух острый, как лезвие меча. Они остановились. Неужели они заметили меня? Вот черт, точно заметили. Направляются в мою сторону. Нужно спрятаться и срочно. Первая мысль – раствориться в воздухе и улететь. Но я больше не пугливая девчонка. Если эти двое встретятся с Усопом или нами, то мои друзья просто так не сбегут. Эту проблему первой встретила я, мне и решать. Спрятавшись за огромное дерево, что было приблизительно около 3 метров в толщину, я вытащила клинок и приготовилась к битве. Противники подошли довольно близко, но недостаточно для того, чтобы я их увидела. Они прямо за деревом. Почему они остановились? Буквально за долю секунды я почувствовала волей наблюдения мощную режущую атаку, направленную в мою сторону. От одного взмаха 3-метровый ствол дерева был полностью распилен, и если бы я вовремя не пригнулась к земле, то и меня сейчас было бы как минимум 2 части. Сила взмаха ужасает. Однако эту технику я уже где-то видела. Точно. Ее же применял Михаук, когда разрушал чужие корабли ради своего развлечения. Неужели это он? Нет. Силу Михаука я бы сразу узнала. Но этот противник практически наступает ему на 5-ки по уровню. Кто они? Черт возьми. Времени размышлять нет. Пора действовать. Дерево со скрипом начало падать в сторону. Воспользовавшись этим, я резко выскочила и, зная приблизительное место врага, швырнула туда мощный заряд взрывающейся сферы. Прогремел взрыв. Кем бы они ни были, им удалось увернуться, и теперь, когда облако пыли поднялось в воздух, я окончательно не могла положиться на свое зрение, но чувствовала, меня окружают. Один атаковал со спины сильным ударом ногой, в это же мгновение второй накинулся спереди, решив нанести мощный и решающий удар. 2 года тому назад от таких атак от меня бы и мокрого места не осталось, но сейчас я вытянула руку назад, покрыв ее волевой броней, и перехватила ногу противника, меч же пришлось блокировать своей катаной. Руками такую силу останавливать не решусь. От совместного удара наших сил земля под ногами буквально проваливалась, а пыль, что витала в воздухе, разлетелась в разные стороны. Наконец-то мы увидели друг друга. Заза, Зара, Санджи. У всех у нас глаза буквально чуть не выпали из глазниц. Так это были вы? Вот это да. Я уж думала, что наткнулась на дозорных. Ха-ха-ха. Мы тоже подумали, что встретили адмирала, признался Зара, пряча свои катаны. А во, а ребята изменились. Зара стал таким мужественным. Что это на нем? Похоже на зеленый плащ. Ему идет. А с глазом что? На левой стороне, за место глаза имелся один крупный порез. Что же могло случиться? Хотя мне ли об этом спрашивать, учитывая, что и у меня имеются шрамы? Думаю, если захочет, скажет. Санджи изменил прическу, хотя скорее просто зачесывает щелку на другую сторону. Он все еще не привык к своим бровям, что закручиваются в одну сторону. На его лице появилась легкая щетина. «Ребята, вы так изменились. Повзрослели и возмужали», — улыбалась я, также убирая меч. «Я по вам так соскучилась. Я хотела обнять парней и сначала подбежала к Зара, но тут же вспомнила, что он не любит обниматься, поэтому остановилась». Однако сам Зара сделал шаг мне навстречу и крепко обнял. «Это на него не похоже. Я рад, что ты жива», — произнес Зара. «Про Луфи еще были сомнения, да и в газете про него часто писали, но тебя официально признали мертвой». «Хех, не в первый раз», — усмехнулась я, также обнимая Зара, после чего повернулась в сторону Санджи, чтобы его как следует встретить, но тут: «Санджи, Санджи, что с тобой? Почему он окаменел? Санджи». Парень смотрел на меня, раскрыв рот и улыбаясь, но он стал каменным. Как он это сделал? способность дьявольского фрукта? Нет, я бы узнала это. Санджи, позвала я парня и ткнула в него пальцем. Она шевелится, улыбаясь, сказал Санджи, причем двигался, словно робот. Она живая, она настоящая. Ну да, ответила я. Чего-то ты какой-то странный. Оставь его, сухо бросил Зара. Вечно от него одни проблемы. Что ты сказал, голова трава? Тут же проорал Санджи, вспыхнув яростным огнем. О, Санджи очнулся. Смеялась я. Зазасуэн, вы так похорошели. Тут же переключился парень и буквально засиял от счастья. А ваш новый стиль вам очень идет. Спасибо, Санджи. Ты очень милый, сказала я парню, потрепав его за щеку, на что произошло непредвиденное. Из носа парня потекла кровь да с таким напором, что он в буквальном смысле взлетел к небу, перелетая через рощи. Что за, Санджи, дерьмовый кок, бубнил Зара, когда мы побежали за нашим летуном. И так всегда. Я думаю, он полетел туда, сказала я Зара, пробираясь сквозь рощу. Давай, направо, Зара, я говорю направо, а не назад, выражайся яснее, ворчал Зара. Да куда уж яснее, возмутилась я. Ты так и не избавился от своего топографического недуга? Как ты вообще до Сабади добрался? Заткнись. Тут же разозлился парень. Так и дошел. Ладно, ладно, засмеялась я, подняв ладони, сдаваясь. Расскажи лучше вот о чем, когда это ты освоил технику соколиного глаза. Зара неожиданно остановился. Кстати об этом, медленно произнес он, после чего встал на колени и поклонился. Спасибо тебе. А, Зара, ты чего? Не понимала я. Но парень не вставал. «Да за что ты меня благодаришь, Зара? Если бы не ты, начал мечник, возможно, соколиный глаз никогда бы не взял меня в ученики». «Что?» Моя челюсть вытянулась, болтаясь около колен, а глаза стали похожи на две тарелки. «Не хочешь ли ты сказать, что эти два года ты провел?» «Да, все это время соколиный глаз обучал меня. Я не знаю, что именно ты ему сказала». Но после войны в Маринфорде он посмотрел на меня под иным углом. Ничего себе, удивлению не было предела. Это ты, получается, все это время провел в его замке? Похоже, Михаук все же может думать более обширно и прислушиваться к чужому мнению. Бабуинов видел, Зара улыбнулся. Ага, славные ребята, это заставило улыбнуться и меня. Жду с нетерпением подробностей. А пока идем, я чувствую, что мы приближаемся к Луффи. Луффи, пройдя еще около сотни метров, перед нами предстала довольно интересная картина. Имелась небольшая поляна, на которой собралось чуть больше 150 различных пиратов. Все они были новичками этого года, тут и спорить ни с чем было. Кто-то слабоват, но кричал и хвастался наградой за свою голову громче всех, привлекая общее внимание. Другие, что действительно что-то умели, молчали и с настороженностью оглядывались по сторонам. Перед самой толпой имелась импровизированная сцена из небольших бетонных плит. И на этой сцене стояла вся команда пиратов соломенной шляпы. Вернее, вся команда лжепиратов соломенной шляпы. Там был огромный мужик, что кричал громче всех. «Я Мугивара Луффи, сын драгона, внук Гарпа, брат Заза. Цена за мою голову 400 миллионов белли. Ух, так у нас с Луффи одинаковая сумма. Интересно, вы все собрались здесь, чтобы присоединиться к моей команде?» «Да», — заликовали пираты. «Что за чушь?» — спросил Зара. «Это точно Луффи. Ты что, смеешься? Этого шута я не знаю, однако забыла предупредить, что на Сабаде имеются пираты, которые притворяются нами. Вон видишь того недовольного красавца? Это ты. Да каким местом это могу быть я? Вообще не похож. Ну, волосы, мечи, стиль одежды двухлетней давности. Ах, ну конечно», — возмутился парень. «В таком случае я и тебя нашел. Вон та. Все хватит», — пробурчала я. «Наш Луффи стоит рядом, присмотрись». Зара сначала никого не заметил, но потом увидел невысокого парнишку, на которого я указывала. На Луффи были странные очки с черными усами и длинный плащ с капюшоном. Скорее всего, он специально так оделся, чтобы не выделяться. На плечах висел огромный рюкзак, чем-то напоминающий мой, с которым я прибыла на архипелаг. «Знаешь, что самое забавное?» — обратилась я к Зара. «Луффи считает, что те ребята и правда вы с Санджи. Он еще не до конца понимает, что происходит. Похоже на нашего капитана». Услышали мы голос Санджи за нашими спинами. «О, ты нашелся», — усмехнулся Зара. «Как полетал? Заткнись, чертов мечник». «Ребята, тихо», — попросила я. «Вы привлекаете слишком много внимания». Но было уже поздно. Многие пираты стали оборачиваться в нашу сторону, и самое главное, нас заметил Луффи. Его улыбка сразу растянулась до ушей. «Ребята, эй, реп», договорить не успел. В его сторону неожиданно пролетел небольшой снаряд лазерного луча, и на сцене прогремел взрыв. Все пираты стали оборачиваться в разные стороны, пытаясь понять и разобраться с тем, что происходит. Но мне объяснения были не нужны. «Пацифисты», произнесла я, смотря в сторону двух огромных киборгов, что продолжали стрелять по сцене, хоть там уже и непонятно где цель, а где просто черный дым. За Луфи я не боялась, но отчетливо чувствовала исходящий от него гнев. Нет, не за то, что киборги пытались убить его, а за то, что они чуть не попали по его рюкзаку, в котором находилось столько вкусностей. Луфи резко оказался рядом с одним из киборгов и одним мощным ударом снес ему голову, разбросав гайки и болтики в разные стороны. А мой братец стал сильнее. Молодец. Я хотела уже разобраться со вторым киборгом, но в этом уже не было необходимости. От него также осталось одно только воспоминание. Зара и Санджи, нанеся по одному удару, вывели эту груду металлолома из строя. «Красавцы! Заза!» — прокричал радостный Луфи и обхватил мою голову руками и ногами. «Я так рад! Луфи, я тафи в куфала, но мафна тють-тють полихфи!» — бубнила я, чувствуя, что из-за его резиновых объятий кислород практически не поступает. «Эй, нас окружают дозорные!» — прокричал Зара. «Давайте сентиментальную встречу устроим после того, как убежим!» «Да, да!» — согласился Луфи, освобождая меня и возвращая рюкзак на свои плечи. «Парни, а вы изменились!» Санджи и Зара довольно ухмыльнулись. Тем временем паника вокруг нас стала все больше возрастать. Дозорные атаковали лжепиратов соломенной шляпы одного за другим в надежде, что это мы. Это был наш шанс на то, чтобы свалить по-быстрому, пока всех не разоблачили, но он тут же провалился, когда на поляну вышел Сентамару. Высокий крупный парень, с огромным двухсторонним топором, что в прошлом чуть не убил нас. Лучший в мире защитник. Так, раньше он был телохранителем Вегапанка, но сейчас я видела на его плечах плащ с погонами морского дозора. «Карьерный рост, мугивары», — произнес он, осматриваясь. Его взгляд задержался на парочке разрушенных киборгах. «Видно, вы зря время не теряли, наконец-то наши взгляды встретились. Лиловый демон, тебя же официально признали мертвой». «Да», — кивнула я, пожав плечами. «Мне уже сегодня об этом несколько раз успели сообщить. Ошибочка вышла». «Ошибочка», — удивился Сентамару. 2 года назад было обнаружено твое мертвое тело. Никакой ошибки здесь быть не могло. Тело, вот теперь и мне стало любопытно. Мое мертвое тело было обнаружено 2 года тому назад, что это еще за ерунда? В любом случае, продолжил Сентамару, я теперь работаю на морской дозор и имею полное право арестовать вас, схватить пиратов соломенной шляпы. Вот черт, с ними еще возиться придется. Я уже встала в боевую стойку, приготавливаясь к сражению, когда перед нами из ниоткуда появился Рейли с мечом в руках. «Рейли!» — удивленно воскликнули мы. «Темный лорд», — недовольно заметил Сентамару. «Неужели ты защищаешь их? Не срывай ростки, у которых все только начинается», — улыбался старик, после чего провел клинком на земле небольшую черту. «Советую вам не пересекать ее, иначе я за вашу сохранность не отвечаю», после чего старик посмотрел в нашу сторону и улыбнулся. «Торопитесь, ребята!» «Вас уже все заждались на корабле, значит остальные тоже прибыли», — обрадовалась я. «Еще раз спасибо тебе большое, Рейли». «Спасибо», — также отозвались Зара и Санджи, слегка склонив головы. «Рейли», — произнес Луфи, широко улыбаясь, — «большое спасибо, знай, я стану королем пиратов». Старик заулыбался и тут же отвернулся, но я успела заметить несколько выступивших слез в его глазах. Он был счастлив слышать подобное. Мы пробегали одну рощу за другой, вернее парни бежали, а я взгромоздилась Луфи на рюкзак и каталась с ветерком. И это было бы очень даже весело, если бы не одно «но». Дозорные буквально наступали на пятки, все время угрожая и стреляя в нашу сторону из всевозможных оружий. «Это, похоже, никогда не кончится», — вздохнула я. Ребята ничего не сказали, явно соглашаясь со мной, и вопрос стоял не в их силе, а в количестве. Эти парни брали численностью, из-за чего приходилось тратить много времени на бессмысленные драки. «Смотрите», — неожиданно сказал Санджи, указав пальцем наверх. «По небу в нашу сторону летели огромные птицы. Что это? Я не замечала раньше подобной живности на Сабаде. Стоп, на птицах кто-то сидит. Точно, там кто-то есть. Это же Чоппер!» — воскликнули мы одновременно, и в эту же секунду наш олененок спрыгнул с птицы в мою сторону, спихнув меня с рюкзака и повалив на землю. «Ох-хо-хо, вот это был снаряд! Уа-а-а!» — рыдал олененок. «Я так рад, что ты жива! Я верил, я знал, я не сомневался! Уа-а-а!» «Так, теперь этот факт о моей смерти мне совершенно не нравится. Представляю, что чувствовали мои друзья все эти 2 года. Чоппер, это твои друзья?» — спросил Луффи, смотря на птиц. «Да», — кивнул олененок, успокоившись. «Я прилетел за вами. Мы расселись на птицах. Причем Чоппер настаивал, чтобы я села рядом с ним. Наш малыш тоже повзрослел. Одежда немного изменилась, да и шапка теперь другая, но я чувствую и еще кое-что. Выбор. Уверенность в том, что ему надо делать. Олененок подрос не только физически, но и духовно. Птицы подбросили нас в считанные секунды. Все ребята уже были на борту. «Эгегей!» — кричал Луффи, спрыгивая вниз. «Я так рад вас всех видеть, ребята!» — радостно воскликнула я, также приземляясь на борт. Все в сборе, одного взгляда было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, 2 года не прошли даром. Усоп возмужал, его тело стало более накачанным, а в глазах горел огонь решимости. Он больше не был тем пареньком, что вечно чего-то боялся. Нами стала еще более женственной. Она отрастила волосы, а также ХМ, а ее пропорции изменились. Да и у Робин тоже. Значит, не я одна слегка изменила стиль одежды. О, а у Брука так вообще корона за место шляпы появилась. Ах, да, он же теперь у нас суперзвезда, но раз он тут, то значит никуда не собирается уходить. Отлично, Заза, произнес Усоп и обнял меня. Я так и знал, что в газете была какая-то ошибка. Ошибка или нет, с улыбкой произнесла я. Но об этой интересной новости я узнала только сегодня. Меня, оказывается, уже и похоронить успели. Какое-то тело нашли, бред. Вообще-то нет, серьезно заметила Робин, после того, как также обняла меня. Я поднимала информацию и выяснила, что спустя несколько дней после окончания войны к берегам Маринфорда прибило 2 тела. Одно мужское, другое женское. На удивление, оба были очень похожи на тебя и Луффи. На меня, удивился наш капитан. Да, кивнула Робин. В правительстве поднялся вопрос о том, что вы мертвы, но после Луффи появляется в газете как живой и невредимый, но Азаза ничего не было слышно. Странно, не понимала я. Сразу столько вопросов. Ясное дело, что это не совпадение, но если это дело чьих-то рук, то чьих? Кому это понадобилось, чтобы нас посчитали мертвыми? И неужели тела так сильно были на нас похожи? Я видела фотографии, сказала Робин. Сходство поражает. Однако на теле были серьезные повреждения, что можно списать на морских королей и остальную живность. На твоем теле не было рук и глаз. Вот как, вздохнула я, кто мог подделать нас? Это способность или какое-нибудь вмешательство, кому это надо? На ум приходит только один человек, Ло. Он бы запросто смог изменить внешность любому трупу с его-то хирургическим мастерством, но он тогда был с нами, так что вариант с ним отбрасывается в сторону. В любом случае, обдумаем это позже. Кто бы это ни сделал, он дал мне возможность спокойно прожить 2 года, не волнуясь о нападении со стороны морского дозора. «Правильно мыслишь, куколка», — усмехнулся Фрэнки. «Думаю, раз все тут, то пора в путь. Надо убрать воздушные подпорки, что удерживают наш корабль, и мы погрузимся в воду. Это займет некоторое время, так что командуйте, капитан». «Ши-ши-ши», — усмехнулся Луффи, потирая нос. «Отлично. Полный вперед, на остров русалок». «Так точно», — отозвались все и принялись помогать Фрэнки. Я спустилась в нижние каюты и выполняла каждую команду, что указывал мне Фрэнки. «Поверни это, нажми сюда, вытащи то и засунь сюда». Я совершенно не понимала, что делаю, но раз наш плотник считает, что так надо, то значит так надо. «Эй, ребята, посмотрите!» — услышала я крик Усопа с палубы. Примчавшись на зов, мы увидели, как то желе, что окружало наше судно, стало медленно подниматься и надуваться, погружая наш корабль и нас самих в огромный мыльный пузырь. «ХМ, так вот как оно все будет выглядеть. Интересно, картошка, картошка!» — прозвучали крики знакомых мне голосов со стороны берега. «Кто эти чудики?» — слегка брезгливо спросила Нами. «Они просят у нас еду, может, голодные?» — предположил Санджи. «Они какие-то странные, и это не говоря о том, что они все, как один, с крашенными лысинами», — задумался Зара. Только Луффи стоял и с улыбкой махал рукой монахам, которые каким-то образом оказались также на свободе. Мастера прогуливались по берегу и, выкрикивая «картошка», махали мне рукой, прощаясь. Со стороны это выглядело довольно забавно. просто какой-то парад. Но они пришли сюда, они же никогда не выходят за пределы острова. Что же пересилило их? И тут я заметила, что в руке у каждого по несколько рожков с мороженными палочками с клубничной сахарной ватой. Да они отдыхать сюда пришли, а не меня провожать. Уже успели в парк развлечений завернуть, засранцы. И все-таки вот они, машут мне рукой и желают счастливого пути. Я вышла к борту, чтобы меня было лучше видно, и низко поклонилась им, выражая всю благодарность. Монахи также поклонились. «За-за, ты их знаешь?» – спросила Нами. «Да», – сказала я, – «это мастера, которые меня обучали. Они называют вас картошкой», – заметил Брук. «Это так мило. Можно и мне также вас иногда называть, Заза-сан, как пожелаешь, Брук. Что-то незаметно, чтобы они были сильными», – задумчиво произнес Усоп, на что я лишь улыбнулась. Он судит книжку по обложке, что ж его ждет сюрприз. В это же время на берег вышли дозорные. Они все же смогли каким-то образом пробраться сюда. Так еще с ними были новые пацифисты. «Эй!» — крикнул Усоп к мастерам. «Бегите! Спасайтесь! Это киборги!» «За-за, что ты стоишь? Они же в беде! Им нужна помощь!» «Усоп, не лезь и смотри!» — спокойно сказала я. Парень с непониманием перевел взгляд с меня на лысых монахов. Тем временем киборги начали заряжать свои снаряды лазерными лучами, чтобы поразить нас одним разом. Но не успели те искорку выпустить, как монахи с ужасающей мощью и скоростью ринулись на пацифистов, уничтожая одного за другим легко, даже играючи. Нами, Брук, Чоппер и Усоп в шоке разинули рты и округлили глаза. «Хе-хе-хе», смеялась я, «я буду по ним скучать, погружаемся». Послышался крик Фрэнки с нижних кают. И правда, наш корабль в эту же секунду стал погружаться в море. Мы все сидели на траве и любовались видом морской живности. Я не умею плавать, поэтому вряд ли смогу еще когда-нибудь такое увидеть. Все сияло, переливаясь всеми оттенками голубого. Рыбы различных размеров и цветов стаями проплывали мимо нас, а корни деревьев, на которых расположен Сабади, казалось, не имели конца. «Это потрясающе!» – ахнула я. «Так красиво!» – ликовал Чоппер. «Так много рыбы!» – радовался Луффи. «Интересно, а много я смогу поймать?» «Лучше не надо, Луффи!» – предупредила я. «Иначе пузырь может лопнуть. Давай, кто больше, не слушая меня!» – предложил Зара небольшое соревнование нашему капитану. «Давай!» – тут же отозвался тот. «Бам! Бум! Вы что не слышали?» – орали Усоп и Чоппер, после того как огрели Зара и Луффи по голове. «Пузырь может лопнуть. Ну, я хочу есть», – застонал Луффи. А Санджи опять вырубился. «Да с нашим коком что-то явно произошло за эти 2 года. Он все время то извергает литры крови, то каменеет. Кажется, у него возникла огромная непереносимость женщин. Бедный парень, а ведь он так хотел увидеть русалок. Да если мы ему это позволим, он умрет. Надо что-то придумать. Ах, они настоящие, они шевелятся», – бормотал Санджи, извергая новую порцию крови. «А!» — кричал Чоппер. «Он умирает. Доктора, скорее доктора!» «Чоппер», — обратилась я к олененку, — «это же ты!» «О, точно! Однако, я все же подошла к своему рюкзаку и поискала аптечку, что собирал мне 9-й. Я вечно ходила раненая с синяками на острове храмов, поэтому у меня был довольно большой запас целебных мазей. Так, так, так, о, вот она! Ой, 9-й даже подписал, что каждая мазь лечит. Спасибо. Так, посмотрим. Использовать при порезах, использовать при синяках, использовать при фингалах, использовать при головной боли, при простуде, при сильном кровотечении. Вот, это вроде подойдет. Эй, Чоппер, держи. Я кинула необходимую баночку олененку. Что это? Спросил Чоппер, понюхав содержимое. Пахнет вишней. Намажь этим нос, Санджи. Это должно остановить кровь. Чоппер так и сделал. Кровь остановилась, но ему все равно нужно переливание, заметил он своим профессиональным взглядом. «Надеюсь, на острове русалок у рыболюдей такая же кровь, что и у людей». «Ладно», — вздохнула я, — «пускай отдыхает. Ребят, я же вам гостинцы привезла. Луффи, для тебя то, что ты просил». Я достала из своего рюкзака огромный сверток, вручая его парню. «Это оно?» — не верил Луффи, прыгая от счастья и тут же разворачивая сверток. «А когда это Луффи успел что-то попросить?» «Не понимал Усоп. Вы что, друг с другом общались?» Как только сверток был раскрыт, в воздухе тут же появился аромат свежего хорошо прожаренного мяса. «Ага», — ответил Луффи Усопу и тут же попробовал кусок. «О-о-о, как вкусно! Че, прям так вкусно!» Не верил Усоп, присаживаясь рядом с Луффи и также беря порцию. «О, это потрясающе! «Что это? Это дракон», — смеялась я. Все тут же замерли и посмотрели на меня, ожидая подробностей. Ну, вернее, я сначала подумала, что это просто волосатые змеи. Мало ли, их на острове храмов было много. После того, как дети стали класть в мою еду смертельный яд, я перестала есть вместе со всеми, от этих воспоминаний меня пробило на смех. Вот же воспоминания-то, на всю жизнь. Пришлось добывать себе еду самостоятельно, но я и натыкалась на этих змей. Позже, когда об этом прознал 11-й, он был вне себя от гнева. Как оказалось, это были не змеи, а особые восточные драконы, которые являются священным животным. Ха-ха-ха, на мясо уже налетели все и пробовали его, не стесняясь. Оно действительно было очень вкусным. Ко всему прочему, я еще достал из рюкзака пару бутылок отличного красного вина, что припрятал для меня 5-й, и протянула ребятам. Зара прям засиял от такой возможности и, недолго думая, открыл бутылку. «А что было дофе?» — спросил Брук, жуя кусок. «О, 11-й гнался за мной 3 дня и 3 ночи подряд. В итоге мои силы иссякли, и он поймал меня. Ха-ха-ха. Сейчас, вспоминая это, я просто не могу не улыбнуться. Забавное время было. Я не могла улететь или исчезнуть в воздухе. Поэтому 11-й привязал меня цепями к огромному шампуру и, прокручивая, пытался обжарить до хрустящей корочки, чтобы я на себе почувствовала всю кару небес. Ха-ха-ха. Выражение лица нами и усопа быстро сменились от улыбчиво приятельского до ужасающе напуганного. Хорошо, что огонь для меня как брат родной, иначе мне был бы конец. Хех, хотя использую он цепи из кайросики, которые часто применял 5-й, я бы так просто не отделалась. От этой истории Луффи звонко засмеялся. Ты мне ее уже столько раз рассказывала, но все равно смешно. Радовался парень. Вообще и близко не смешно, ворчливо заметил Усопп. Мне кажется, Заза, что за эти 2 года ты вообще потеряла способность бояться и чувство самосохранения. О, с чувством самосохранения у меня полный порядок, успокоила я парня. Даже получше будет, чем у вас всех. Жажду убийства я теперь чувствую лучше, нежели все остальное. Но как вы общались с Луффи? С непониманием спросила Робин. Во сне, просто ответил парень. Во сне, хором переспросили ребята. Это было не сразу, уверила я друзей. Где-то через 1.5 года, когда и он, и я овладели волей, мы смогли видеть друг друга во сне даже на таком расстоянии и общаться. Это так круто, сиял Чоппер. Уа-а-а, это просто супер круто, рыдал Фрэнки. Я бы тоже хотел бы с кем-то поговорить во сне. Нами это не очень-то и восхитило. Она лишь хмыкнула и отвернулась в сторону. Я с самого начала заметила ее холодность к моей персоне, но никак не пойму, что происходит. Она словно зла на меня или что-то в этом роде. Это легкое напряжение, что возрастает между нами, как снежный ком. Интересно, что не так? Нет, у нас и в прошлый раз бывали стычки, но сейчас она вообще как-то смотрит на меня как Санджи на Зара. Ладно, поговорим с ней позже.